«Ну нет, жить они здесь не будут», — возразила она. «Пускай поселятся в доме старшего овчара у реки, подальше от меня. Я вовсе не в восторге от детей и от детского крика». «А вам не совестно так обращаться с единственным братом Мэри, хоть он намного моложе вас? Он унаследует все мое состояние. Пускай сперва потрудится», — отрезала Мэри Карсон. За неделю до того, как Мэгги исполнилось 9, Фиона Клири родила еще одного сына. Но перед этим, как она считала, ей везло. Несколько лет детей не прибавлялось. Только и случились два выкидыша. В 9 лет Мэгги стала уже настоящей помощницей. А Фионе минуло 40, возраст немалый, носить и рожать уже не под силу. И мальчик, Хэролд, родился слабеньким. Впервые на памяти семьи в дом зачастил доктор. И, как водится, пошла беда за бедой. После войны в сельском хозяйстве вместо расцвета настал упадок. Все труднее становилось найти работу. Однажды вечером, когда кончали ужинать, старик Энгус МакУэртер доставил в дом Клири телеграмму, и Пэдди вскрыл ее дрожащими руками. Телеграммы добрых вестей не приносят. Мальчики стеснились вокруг, только Фрэнк взял чашку чая и вышел из-за стола. Фиа проводила его глазами и обернулась, услышав, как охнул Пэдди. — Что случилось? — спросила она. Пэдди смотрел на листок бумаги такими глазами, словно тот возвещал чью-то смерть. — Это от Арчибальда. Мы ему не нужны. Боб яростно грохнул кулаком по столу. Он давно мечтал пойти с отцом, работать помощником стригаля, и начать должен был на ферме Арчибальда. — Почему он так подло нас подвел, папа? Нам же завтра надо было приступать. Он не пишет, почему, Боб. Наверное, какой-нибудь гад нанялся за меньшую плату и перебежал мне дорогу. — Ох, Пэдди! — вздохнула Фиа. В колыбели у очага заплакал маленький Хэл, но Фио еще и шевельнуться не успела, а Мэгги уже очутилась около него. Вернулся Фрэнк, стал на пороге с чашкой в руке и не сводил глаз с отца. — Что ж, видно, придется мне съездить потолковать с Арчибальдом, — сказал наконец Пэдди. — Теперь уже поздно искать другое место. Но пускай объяснит толком, почему он меня подвел. Будем надеяться, что пока нас хоть на дойку где-нибудь возьмут, а в июле начнется стрижка в Уиллуби. Из груда белья, что лежало для тепла рядом с печкой, Мэгги вытащила пеленку, аккуратно разослала на рабочем столе, вынула из плетеной колыбели плачущего младенца. На голове у него золотился яркий, под стать всем Клири, редкий пушок. Мэгги, проворно и ловко, не хуже матери, перепеленала братишку. — Мамочка Мэгги! — подразнил Фрэнк. — Ничего подобного, — сердито отозвалась она. — Просто я помогаю маме. — Я знаю, — мягко сказал Фрэнк. — Ты у нас умница, малышка Мэгги. Он подергал бант из белой тафты у нее на затылке и свернул его на сторону. Мэгги вскинула серые глазищи, посмотрела на Фрэнка с обожанием. Над мотающейся головкой младенца лицо ее казалось почти взрослым. У Фрэнка защемило сердце. Но почему на нее это свалилось? Она сама еще ребенок. Ей бы нянчиться только с куклой, но та теперь забыта, сослана в спальню. Если бы не Мэгги и не мать, Фрэнк бы давным-давно ушел из дому. Он угрюмо посмотрел на отца. Вот кто виноват, что в семье появилось еще одно живое существо и все перевернуло вверх дном. Теперь отца не взяли на ферму, где он всегда стриг овец, и по делам. Почему-то ни другие мальчики, ни даже Мэгги не вызывали у него таких мыслей, как Хэл. Но на этот раз, когда талия матери начала округляться, Фрэнк был уже достаточно взрослый, мог бы уже и сам жениться и стать отцом семейства. Все, кроме малышки Мэгги, чувствовали себя неловко, а мать особенно. Мальчики из-под тишка ее оглядывали, и она пугливо съеживалась и пристыженно отводила глаза, и не могла выдержать взгляд Фрэнка. ни одна женщина не должна была переживать такое, — в тысячный раз говорил себе Фрэнк, вспоминая, какие душераздирающие стоны и вопли доносились из спальни матери в ночь, когда родился Хэл. Фрэнка уже взрослого не отправили тогда к соседям, как остальных. А теперь отец потерял работу, получил отворот-поворот, так ему и надо. Порядочный человек уже оставил бы жену в покое. Мать смотрела через весь длинный стол на Пэдди. При свете недавно проведенного электричества ее волосы были точно золотая пряжа. Правильный профиль такой красоты, не сказать словами. Как же это случилось, что она, такая прелестная, такая утонченная, вышла за бродягу, стриголя-сезонника, родом с болот Голуэя? И пропадает она тут понапрасну, как и ее сервиз тонкого фарфора, и красивые полотняные скатерти, и персидские ковры в гостиной. Никто ничего этого не видит, потому что жены, таких как Пэдди, ее чуждаются. При ней им неловко, они вдруг замечают, что слишком крикливы, неотесаны и не знают, как обращаться со столовым прибором, если в нем больше одной вилки. Иногда в воскресенье мать одиноко садилась в гостиной за маленький клавесин у окна и играла. Хотя за недосугом, без практики, пальцы ее давно утратили беглость, и она справлялась теперь лишь самыми простыми пьесками. В такие часы Фрэнк прятался под окном среди сирени и лилий, закрывал глаза и слушал. И тогда ему виделось. Мать в длинном пышном платье из нежнейших бледно-розовых кружеств сидит за клавесином в огромной комнате цвета слоновой кости, озаренная сиянием свечей в великолепных канделябрах. От этого видения ему хотелось плакать. Но теперь он уже никогда не плачет. С того памятного вечера в сарае, с тех пор, как полиция вернула его домой. Мэгги опять уложила Хэла в колыбель и отошла к матери. Вот и это пропадает понапрасну. Тот же гордый тонкий профиль. И в руках, и в совсем еще детской фигурке тоже что-то от матери. Когда вырастет, она будет вылитая мать. А кто тут на ней женится? Тоже какой-нибудь ирландец-стригаль или тупой мужлан с молочной фермы под Уэйхейном. Она достойна лучшей участи, но рождена не для лучшего. Выхода никакого нет, так все говорят. И с каждым годом все непоправимее убеждаешься, что это правда. Внезапно ощутив на себе его взгляд, и Фиа, и Мэгги обернулись, одарили его несказанно нежной улыбкой. Так улыбаются женщины только самым дорогим и любимым. Фрэнк поставил чашку на стол и вышел за дверь кормить собак. Если бы он мог заплакать или убить кого-нибудь, что угодно, лишь бы избавиться от этой боли. Через 3 дня после того, как Пэдди потерял работу у Арчибальда, пришло письмо от Мэри Карсон. Он прочел его тут же на почте в Уэйхейне, как только получил, и вернулся домой в припрыжку, точно маленький. «Мы едем в Австралию!» — заорал он и помахал перед ошарашенным семейством дорогой веленивой бумагой. Тишина. Все глаза прикованы к Пэдди. Во взгляде Фиона испуг, и во взгляде Мэгги тоже. Но глаза мальчиков радостно вспыхнули, а у Фрэнка горят, как уголье. «Пэдди! Но почему она вдруг вспомнила о тебе после стольких лет? — спросила Фиа, прочитав письмо. — Она ведь не со вчерашнего дня богата и одинока. И я не припомню, чтобы она хоть раз предложила помочь нам.